Она говорила, не глядя на меня, и карандашом выводила звездочки на обложке какой-то книги. Когда она опускала глаза, ее лицо казалось немного злым и как бы отражающим затаённое страдание. В общем, она не так-то уж счастлива, подумала я. «Нет, мне не совсем понятно», — продолжала я. «Беспорядочная, сумбурная жизнь, ведь это должно быть так обманчиво. Кроме того, у вас есть сын?» «Есть. Но вы сами узнаете, когда у вас будут дети. Между женщиной и 12-летним школьником не может быть ничего общего. Когда я навещаю его, у меня всегда создается впечатление, что ему со мной скучно». «Значит, по-вашему, и материнская любовь тоже поза?» «Нет, почему же? Все зависит от обстоятельств. Как вы нападаете, Изабелла?» «Я вас все-таки не понимаю. Почему, говоря, я откровенно, я не допускаю никакого лицемерия, вы в то же время не решаетесь идти до конца? Муж ваш вернул себе независимость. Вам он предоставляет полную свободу. Почему же вы не разводитесь? Это было бы честнее, определеннее. Что за странная мысль? У меня нет ни малейшего желания еще раз выйти замуж. Жак тоже не собирается жениться. Так зачем же нам развод? Кроме того, мы связаны общими интересами. Наши владения в Марракеше куплены на мое приданое, а обработал их, усовершенствовал Жак. Наконец, я всегда бываю очень рада встрече с ним. Все это гораздо сложнее, чем вы думаете, милая моя крошка. Потом она стала рассказывать о своих арабских конях, о жемчугах, об оранжереях в Фонтенбло. «Как странно», — думала я. «Она говорит, что презирает роскошь, что живет чем-то совсем иным, а между тем не в силах удержаться, чтобы не говорить о роскоши. И, может быть, это тоже нравится Филиппу? Нравится та ребяческая радость, с какой она наслаждается всем этим? А все-таки занятно наблюдать, до чего разным тоном она произносит лирические монологи перед мужчиной и перечисляет свои богатства перед женщиной. Провожая меня, она сказала, смеясь: «Вы, конечно, возмущены моими рассуждениями, ведь вы замужем недавно и еще влюблены. Все это очень мило. Но не создавайте трагедий. Филипп вас очень любит, вы это знаете. Он всегда очень тепло отзывается о вас». Уверения Соланж относительно моей семейной жизни и чувств Филиппа показались мне совершенно нестерпимыми. Она сказала: «До скорого свидания, заходите почаще». Но я к ней больше не пошла.